Глава 21. Вечером поехала забирать сына от бабушки. Пока он собирал свои игрушки, перед уходом сказала маме: «Мы скоро переедем с Богданом». Мама удивленно уставилась на меня. «В смысле? Это куда? И зачем? А ипотека?» «К Игорю Тихомирову, мам». «Куда?» — открыла она рот. Вздохнула. «Ну и как ей объяснить? Я бы тоже на ее месте так же рот открыла после этой шикарной новости. Она знает почти обо всем, кто он такой и что происходит между нами, суд и прочее. Игорь выиграл. Это его условие. Хочет, чтобы мы жили втроем, и я помогла ему подружиться с Богданом». «А по-другому вы никак не могли бы подружиться?» «Видимо, нет. Я не могу с ним спорить. Сложно все. Нам придется это сделать». «Навсегда, что ли?» — нахмурилась мама. Не укладывалось у нее в голове, как мы после войны и суда будем жить вместе. У меня, впрочем, тоже. «Да нет, конечно, на 3 месяца. А дальше?» «Дальше я могу уйти». «Одна?» «Не знаю, мам». Психолог объяснила ему, что разлучать нас опасно. За это время я постараюсь убедить его, что ему нечего опасаться, если Богдан будет жить все-таки с мамой. Пусть общается с ним, берет на выходные, раз так хочется ему побыть отцом. Игорь же должен понимать, что чувство ребенка важнее его великих «хочу». «Должен. Но что-то, по-моему, не понимает». «Ладно, посмотрим, что будет с вами со всеми спустя 3 месяца. А Богдану как скажешь?» Я улыбнулась. «Не переживай. Я уже все придумала. Игорь мне поможет. Богдан только рад будет. Он доволен появлением папы в его жизни». «Да уж, появление. Как черт из табакерки выскочил!» — поджала она губы. «Кто бы только мог подумать, что папа и нашего Богдаши окажется Тихомиров». «Сынок, ты оделся?» — крикнула я в комнату, обувая сапоги. «Да, мам!» — откликнулся он. «Игрушки все собрал?» «Ага». «Иди обуваться тогда». Одела ребенка, повязала шарф поверх своего пальто и поцеловала маму в щеку. «Ма, да не переживай. Ведь не кусается же он, правда?» «Кто его знает?» — хмуро отозвалась родительница. «От него не знаешь, чего ждать». «Все будет хорошо. Теперь осталось в этом еще убедить себя. Это сложнее». По возвращении домой отправила Богдана собирать конструктор, а сама взяла в руки телефон. Хотела позвонить Сазоновой, но тут гаджет ожил сам. Абонент не определился, но я уже успела запомнить эти цифры. «Да», — ответила я. «Еще раз добрый вечер, Вера». Я промолчала, ожидая дальнейшего диалога. «Я насчет переезда. Подумал, что это будет слишком резко для ребенка. Давай так. Я дам вам чуть больше времени. Сначала мы встретимся все втроем и проведем время несколько раз. Я покажу Богдану дом, а потом уже приглашу его пожить здесь вместе с мамой. Пусть привыкнет, возможно, он даже захочет переехать сам». Он начал думать о Богдане? Это не может не радовать. «Ты смог меня удивить, Игорь, идея неплохая. Но ты ведь постоянно занят. Я найду время для сына. Целыми днями гулять я, конечно, не смогу, но пару часов выделю». «Хорошо. Когда ты хочешь увидеться?» «Завтра можно, выходной». «Давай завтра. Во сколько?» «В 5 вечера. Сходим в какой-нибудь ресторан, потом я отвезу вас домой». «Не нужно, я на машине. Только дети не любят рестораны. Я боюсь, Богдан не оценит твоих устриц в соусе класса люкс». «Ну, спроси его, куда он хочет, туда и пойдем. Между прочим, в ресторанах есть детское меню». «Я в курсе». «Ты уверен?» — усмехнулась я. «Мы ведь не питаемся там, где ты привык. А если он скажет, что хочет в Макдональдс?» «Пойду туда, куда захочет сын. Все тогда, до завтра». Диалог прервался. Зажала телефон в руке, хитро сощурив глаза. Кажется, Богдан очень хочет гамбургер. Интересно посмотреть на пижона Игоря в пиджаке за 200 тысяч, сидящего в Макдачной. Боюсь, не удержусь и сниму это на телефон, на память. Буду пересматривать, когда у меня будет плохое настроение. Вспомнила, что хотела же позвонить Ритке. Совсем с толку сбил меня Тихомиров. «Алло, Рит, привет». «Привет. Успокоилась?» «Да вроде. Приедешь ко мне?» «Конечно, приеду. Ты меня мучаешь, так ведь и не рассказала, что там было на суде». Днем я так и не решилась все озвучить в трубку. Такая каша в голове и слишком много эмоций, которые нужно было обуять, прежде чем что-то рассказывать. «Прости, не телефонный разговор. Приезжай, расскажу». «Да я все уже, выбегаю. Только я с Димкой, Саша сегодня в ночь». «Хорошо, поиграют с Богданом». «Ну да». «За вином заезжать?» «А то, есть повод. Хороший или плохой?» «Это мы уже на месте разберемся». «Понял, шеф. Лечу». Богдан рад был увидеть своего друга, которого иногда брала с собой к нам в гости Сазонова. Пока мальчики играли в комнате после ужина, мы засели на кухне. Под бокал вина я рассказала Ритке все, даже про внезапный поцелуй. Она слушала внимательно, подперев руками голову, комментировала, возмущалась, а на моменте с поцелуем вообще открыла рот. «Ёшкин кот, Верка! Так ты ему нравишься!» Недовольно покосилась на подругу. «О чем ты?» «Если только внешне. У него кусок льда вместо сердца, который мне точно не растопить». «А по-моему, ты его именно зацепила. Еще в тот момент, когда ручкой швырнула». «Не выдумывай, Сазонова. Я и так его боюсь. Теперь буду думать, что он хочет от меня что-то еще, кроме функции мамы для его ребенка». «Вера», — заставила она меня посмотреть ей в глаза, — «не отрицай. Лучше бы использовала это. Он тебе нравится? Красивый же мужик, богатый. Ну, характер дурацкий, так что ж теперь?» «Все равно все терпим мужей. Многие бы хотели оказаться на твоем месте». «И ты?» — подняла я вверх брови. «При чем тут я? Я замужем, у меня есть Димка и Сашка. Я на своем месте и счастлива. Тебе тоже пора найти свое, и оно само плывет к тебе в руки». «Не нравится он мне, ясно? Кроме презрения, раздражения и всепоглощающего страха, я ничего к нему не испытываю». «Не ври. Я помню, как ты на его фото в журнале глазела неделями, когда увидела впервые». «Ой, блин, вспомнила», — засмеялась я. «Это было до знакомства с ним. Внешность бывает обманчива. Внутри, Игорь, сплошное разочарование». «А ты посмотри на ситуацию иначе. Тихомиров — отец твоего ребенка. От этого уже никуда не уйти. Но можно повернуть все так, чтобы не только у Богдана появился папа, но и у тебя муж». «Кто сказал, что мне нужен муж? Я рожать-то одна не побоялась и ребенка вытянула сама. Хватит пороть чушь, Рита. От тебя такого не ожидала», — сказала ей, нахмурив брови. «Мне и так непросто». «Вер», — положила она мне ладонь на плечо, — «я же тебе добра желаю. Но если он тебе нравится, и ты ему, это ведь очевидно, иначе он не тащил бы так настырно тебя к себе домой, почему бы не совместить приятное с полезным и не получить от него по полной? У Богдаши была бы полная и самая настоящая семья. Я и Тихомиров нравимся друг другу. Семья? Муж Тихомиров? Вера Тихомирова? Очень смешно. Сазонова просто Петросян сегодня. Что за бред вообще? Да он ненавидит меня, так же, как и я его. Мы ребенка поделить не могли, о чем тут говорить? Да он будет последним мужчиной, кого я после этого всего подпущу к себе. Ритка, тебе больше не наливаем, ты перебрала. Подруга, будешь глупой, если упустишь такой шанс. Мужчины не целуют женщин, которые им безразличны. Так, хватит, Рит. Мне он не нужен, разговор закрыт. Посмотрим, что ты скажешь через 3 месяца, когда проживешь столько времени рядом с этим богатым красавчиком. Сазонова! Молчу, молчу, — вздохнула Рита, но пластинку все же сменила. Завтра действительно в Макдональдс поведешь Тихомирова? Да, Богдан хочет именно туда. Забавное зрелище, — ухмыльнулась она. На что только не пойдешь ради детей. И не говори. О шантаже я умолчала. Сказала лишь, что у нас договоренность ради Богдана. Ну и квартиры тоже. Никогда не думала, что вроде как продамся. Но ведь я же помогу Тихомирову. Без меня не выйдет так скоро войти в доверие к ребенку. И вообще, я, сколько сына тянула одна, заслужила благодарность от папочки. Сначала не хотела соглашаться на его подачки, но потом заставила глупую гордость спать дальше. Для него это мелочь? Вот и пусть помогает. Я не для себя беру, а для нашего сына. Мне-то как раз от Тихомирова вообще ничего не нужно. Быстрее бы эти 3 месяца принуждения кончились уже. На следующий день в 5 вечера мы с Богданом приехали к ресторану. Припарковалась, поставила машину на сигнализацию, взяла сына за руку и повела к входу. Еще издали заметила высокую крепкую фигуру Игоря. Видимо, он тоже недавно подъехал и сейчас говорил с кем-то по телефону. Увидел нас, помахал рукой Богдану, он помахал ему в ответ и потащил меня вперед быстрее. «Я перезвоню», — сказал Тихомиров в трубку и завершил звонок. «Привет», — протянул он огромную лапу сыну. Тот пожал его своей тоже весьма немаленькой для 4-летнего мальчика ладошкой. «Теперь ясно, в кого он у меня такой крупный мальчик». «Добрый вечер», — перевел Игорь взгляд на меня. Как всегда, холодный, пронзающий. Для Богдана взгляд особый, теплый, а для всех остальных куски льда, а не взоры. Для меня остается загадкой, как он успевает так быстро переключаться. Добрый вечер. Отметила, что смеяться мне над Игорем не придется. Он приехал не в костюме, а в обычных джинсах и тонком свитере под расстегнутым пальто. По виду не сказать, что этот человек миллионер, только если по повадкам... Ну и машина выдаст, если он к ней подойдет. «Идем?» — спросил он. Взял Богдана за руку и потянул внутрь. Я пошла следом. На кассе сделали заказ, выбрали столик у окна. Ресторан уже был украшен к Новому году. Внутри царила очень уютная, теплая и праздничная атмосфера. Игорь болтал с Богданом, задавал вопросы все новые и новые. Откуда только фантазия берется? Ведь не знает его совсем. «А что еще тебе нравится? Планеты учили в саду уже?» «О, да, планеты такие классные, большие. Я видел в магазине игру с планетами. Они там все и двигаются еще, сверкают. Просил маму купить, но она сказала, что такой подарок Дед Мороз только на Новый год дарит». «Милый, боюсь, что в этом году Дедушка Мороз не сможет подарить тебе именно такую игру», — вклинилась я в разговор. «Рано или поздно сын спросил бы меня о подарке. Он мне звонил и просил извиниться перед тобой. Какие-то у него сложности возникли, и дедушка приготовит тебе другой подарок. А планеты на день рождения тебе подарит мама». «Ну вот», — опустил голову сын, — «а я так ждал». «Но ведь будет другой подарок. Нельзя обижать Деда Мороза, и нужно брать то, что он дарит. Нужно быть благодарным за подарки». «Ну я хотел планеты», — продолжал дуться Богдан. «Очень тяжело отказывать ребенку. Но в этот Новый год такие игрушки нам не по карману». «Подожди расстраиваться», — наклонился к нему Игорь. «Я тоже позвоню дедушке и договорюсь решить его сложности, чтобы он мог подарить тебе именно эти планеты». «Правда?» — поднял мальчик на отца глаза, полные надежды. «Конечно. Я решу этот вопрос». «Мам, ты слышишь?» — потянул он меня за руку. «Дед Мороз все-таки подарит мне игру». «Да, милый. Это очень хорошо». Сама смотрела поверх головы сына на Игоря испепеляющим взглядом. Он отвечал мне тем же. «Герой, да. Ведь из-за него я теперь не могу купить эти гребаные планеты, потому что без стабильной зарплаты они стали мне недоступны. Ну хотя бы не стал ребенку портить праздник, и то ладно. Он в который раз все перевернул с пользой для себя. Умеет человек воспользоваться моментом правильно, нечего сказать. Принесли наш заказ. Себе я заказала лишь капучино, а у сына возьму пару ломтиков картошки. Есть эту еду я не хочу. Игорь же поддержал ребенка, ну еще бы, и тоже купил себе какой-то бургер. Они, шурша бумагой, разворачивали их и вроде как с аппетитом поедали. Никогда не поверю, что ему нравятся эти булки и котлеты после мраморного мяса. Наверное, просто очень хочет войти в доверие к Богдану. Сыну с ним весело. Еще раз отметила про себя, что выглядит Игорь сегодня просто и со вкусом. Оказывается, джинсы и пуловер идут ему не меньше идеально сидящих костюмов и галстуков. Сейчас он казался менее далеким и недоступным. Хотя я знаю, что это лишь иллюзия, и для меня ровным счетом ничего не изменилось. Если бы мы сидели сейчас вдвоем без Богдана, я была бы награждена не теплыми улыбками и смехом, а льдом карих глаз, выражающих лишь презрение. Протянула руку и взяла у сына один ломтик картошки, макнула в кетчуп и положила в рот, задумчиво пожевала. Потом второй, третий. В какой-то момент кетчуп попал на губы, и я его слизнула. Лишь потом заметила, что Игорь наблюдал за мной. Взгляд его был тяжелым, по спине вдруг пробежали мурашки, хотя в ресторане было очень тепло. Он опять смотрел на мои губы, а я еще и облизнула их, привлекая внимание еще больше. Несколько секунд Тихомиров так и смотрел, не отрывая взгляда от моего рта, и я невольно вспомнила опять наш с ним поцелуй. Судя по выражению карих глаз, он вспомнил о том же самом. Отчего-то стало вдруг неуютно, и я уткнулась носом в свой стакан с кофе. Не буду больше ничего есть, не хочу, чтобы он смотрел на меня. Сын и отец снова продолжили болтать, как ни в чем не бывало, будто они добрые старые друзья. Их общение против воли порой вызывало улыбку. А когда Игорь решил поддержать Богдана, который стал баловаться и бурлить колой в стакане через трубочку, и сделал то же самое со своей, я не выдержала и засмеялась. «Прекращайте, а то вас обоих придется поставить в угол. Что это за поведение в ресторане?» – одернула их, просмеявшись. В глазах Игоря замелькали озорные огоньки. «Да, давай прекращать, Богдан, а то твоя мама шутки не шутит. Накажет, точно говорю». «Гад такой!» Но бурлить они перестали. До конца нашего вечера Тихомиров все выуживал из ребенка информацию о его хобби, пристрастиях. Игорь наверняка все его желания воплотит в реальность. Для Тихомирова это все копейки, а для мальчика он станет лучшим другом после таких подарков. В скором времени у Богдана появится все то, о чем он раньше только мечтал.